Возмужала, возмужала. Подтяни потуже шнуровку и сойдется. Я-то могу, да как бы не того. Чего того? Да уже не знаю чего. А не знаешь, так тяни, тебе говорят. Уже третий звонок. Ну смотри, держись, я баба сильная. Да я знаю, ты слонихе талию перетянешь. Это верно, перетяну. Ну, давай. Уперлась она мне коленкой в спину, да как натянула шнуровку. Платье-то сошлось, да у меня дух вон. Очнулась уже на диване. Антракт задержали на 40 минут, но спектакль я все-таки допела. Отлежалась дома и снова ежедневно в театре. Спеваю партию с концертмейстером, полным голосом репетирую с партнерами. Наконец, две последние репетиции, уже с оркестром. И я пришла к концу дистанции. Выступила в Аиде. До родов оставалось мне лишь 3 месяца. Слава сидел в зале и от волнения ничего не видел и не слышал. Ему хотелось только одного, чтобы поскорее закончился спектакль. Но я легко переносила беременности, и у меня в это время всегда прекрасно звучал голос. Если бы не бесконечные бытовые проблемы, я бы нарожала с 50 детей. На следующий день после своего триумфа я явилась в оперную канцелярию уже без всякого корсета и молча встала перед заведующей труппой в профиль. Она смотрела на мой живот, как завороженная, и не дышала. «Снимайте меня со всех спектаклей, я через 3 месяца ребенка жду». Она широко раскрыла рот, хотела что-то сказать, но, лишь махнув рукой, понеслась к директору театра, где как раз шло заседание художественного совета, и, растворив настежь двери кабинета, возвестила трагическим голосом: «Вишневская беременна, уходит в отпуск». Вокруг поднялся шум. «Ну как же так? Она вчера пела, и ничего не было заметно. Не может быть! Кто вам сказал?» «Сейчас сама все видела. 6 месяцев. Живот? Во!» Мелик Пашаев встал, растерянно оглянул всех. «Товарищи, когда же кончится это безобразие?» Конечно, я путала его планы. Но я еще спела с ним «Реквием Верди». Мало того, я успела до родов записать снова Евгения Онегина, на этот раз для кинофильма. Того самого, для которого ездила в Ленинград на кинопробу, когда Ольга родилась. Тогда Татьяна была кормящей, теперь Татьяна была беременной. И в фильме в результате снялась драматическая актриса. Звучит лишь мой голос. Поздно вечером, 22 июня 1958 года, маявшийся в вестибюле небольшой больницы Слава услышал со 2-го этажа оглушительный крик своего младенца. Сидящая тут же дежурная старуха-нянька торжественно поднялась. «Ну, милай, поздравляю, сын!» «Правда?» — еле выдохнул Слава. «Сын, — говорю, — по голосу слышу. Только парни так орут!» Счастливейший Ростропович тут же на радостях отвалил ей 100 рублей. «Ну, чего уж так, много больно!» — просияла старуха. «Ну, спасибо, дай бог здоровья. Я сейчас сбегаю к жене-то твоей, скажу, как ты рад-то!» Роды были трудными, я лежала в полузабытии, когда в дверь комнаты просунулась чья-то голова. «Сынком поздравляю вас!» «Спасибо, только у меня не сын, девочка!» Голова тут же исчезла. Потому как медленно нянька спускалась по лестнице, протягивая ему 100, Слава понял все. «Зачем это?» «Бери назад 100-то свою, дочка!» «Да что вы, оставьте себе, я все равно счастлив. Вы только записочку отнесите моей жене, я сейчас напишу». Снова в дверях появилась голова. «Вот письмецо тебе от мужа твоего. Уж так он рад-то, так рад!» «Спасибо за дочку».